Айдабелла дала ему нести ведерко с червями. Через поле тростника, узкой тропинкой в гору, мимо негритянского двора, где голый ребенок гладил маленькую черную козу, по аллее черемухи пришли в лес. «Наклюкаешься от нее, как чижик», — сказала она про черемуху. «Дикие кошки и жадины так напиваются, что всю ночь вопят. Послушал бы ты их, орут, как ненормальные, от луны и черемухи». Невидимые птицы листьями шурша шныряли, пели. Под невозмутимой сенью беспокойные ноги топтали плюшевый мох. Меловой свет цедился, разбавляя природную тьму. Бамбуковая удочка Айдабеллы цепляла нижние ветви. Пес, возбужденный, подозрительно ломился сквозь заросли ежевики. Генри — дозорный, Айдабелла — проводник, Джоул — пленник. Трое исследователей в сумрачном походе, по отлога сбегающей вниз стране. Черные с оранжевым кантом бабочки кружились над стоячими лужами размером с колесо, крыльями чертя по зеркалам из рязки. Целлофановые выползки гремучих змей валялись на тропинке. В рваных серебряных сорочках паутины лежал валежник. Прошли мимо маленькой человеческой могилы. На колотом дереве креста надпись «Тоби, убитая кошкой». Могила осела, выбросила корень платана. Видно было, что старая могила. «Что это значит?» — спросил Джоул, убитая кошкой. «Это было до моего рождения», — ответила Айдабелла так, как будто дальнейших объяснений не требовалось. Они сошли с тропинки на толстый ковер прошлогодней листвы. В отдалении прошмыгнул скунс, и Генри кинулся туда. «Это Тоби, понимаешь, была негритянская малютка, а мама ее работала у старой миссис Скалли, ну, как Зу сейчас. Она была женой Джизуса Фивера, а Тоби — их дочка. У миссис Скалли была большая красивая персидская кошка. Один раз, когда Тоби спала, кошка к ней подкралась, присосалась ртом к ее рту и выпила из нее весь дух». Джоул сказал, что не верит. Но если это правда, то более страшные истории он никогда не слышал. «Я не знал, что у Джизуса Фивера была жена. Ты много чего не знаешь. Всякие странные были дела. По большей части они случились до моего рождения. Из-за этого еще легче верить, что все за правду было». «До рождения, да. Что ж это было за время? Хочешь, как теперь время. И когда они умрут, все равно будет, как теперь. Эти же деревья, это же небо, это же земля, желуди, те же, солнце, ветер. Все то же самое, лишь они изменятся, и сердца их обратятся в прах». Час в 13 лет Джоул был ближе к знанию смерти, чем когда-либо в будущие годы. Цветок распускался в нем. И когда все сжатые лепестки скроются, когда полдень юности разгорится ярче всего, он обернется, как оборачиваются другие, ища другую отворенную дверь. В этом лесу, где шли они, 100 лет и больше звучало неугомонное пение жаворонков, и лавы лягушек скакали под луной, звезды падали здесь, и индейские стрелы, приплясывали негры с гитарами и пели о бандитских золотых кладах, пели горькие песни и духовные песни, баллады о давно минувшем, до рождения. Я меньше верю, что все это было взаправду, — сказал Джоул и остановился, ошеломленный вот какой истины. Эйми, Рандольф, отец, они все вне времени. Все обходят настоящей стороной, как духи. Не потому ли и кажутся ему похожими на сон? Айдабелла оглянулась, дернула его за руку. «Проснись!» Он посмотрел на нее большими, встревоженными глазами. «Не могу. Я не могу». «Чего не можешь?» — недовольно спросила она. «Да так». Ранние путники. Они спускались рядом. «Возьми мои очки», — предложила Айдабелла. «В них все такое красивое. Стекла травяного цвета, окрасили ручей, где нервные стайки пескарей прошивали воду, как иглы. Иногда в бочаге случайный луч солнца высвечивал рыбину покрупнее, толстого неуклюжего окуня, темно и лениво ходившего под водой. Леска Эдабелла дрожала над стремниной, но за час у нее ни разу даже не клюнуло. Теперь, воткнув удочку между двух пней, она легла головой на подушку мха. — Одна. — Отдавай обратно, — велела она. — Где ты их взяла? Он хотел такие же. — Цирк приезжал. Каждый август приезжает. Не особенно большой, но у них есть чертово колесо и горки. А еще двухголовый младенец в бутылке. А очки я выиграла. Сперва я их все время носила, даже ночью. Но папа сказал, глаза сломаю. Курить хочешь? Сигарета была только одна, мятая, Уинк. Эдабелла разломила ее пополам, закурила. Смотри, могу кольцо в кольцо продеть. Кольца поднимались в воздухе, голубые и правильные. Было тихо, но всюду вокруг чувствовалось скрытое, затаенное, едва уловимое шелестение. Стрекозы скользили по воде. Что-то шелохнулось невидимое, и осыпались лепестки подснежника, сухие и бурые, давно потерявшие запах. Жол сказал,